Товарищ, ты услышишь историю скорбную и величественную. Историю о героях-комсомольцах. Они называли себя «Молодая гвардия». И книга о них разошлась по всей нашей планете. Александру Фадееву были очень близки молодогвардейцы. Их судьба как бы перекликалась с судьбой писателя, дальневосточного комсомольца 20-х годов. Вот почему наш рассказ о молодогвардейцах тесно связан с творческой историей романа о них. Сохранились дневники, письма, стихи юных героев, в которых они выражали свое восприятие жизни, мироощущения, раздумья. Послушай, о чем мечтали они, что любили, что ненавидели. Послушай, какие книги были для них лучшими и сопутствовали даже в самые трагические минуты жизни. Послушай и подумай обо всем этом. Еще дымились оставленные фашистами пепелища. Совсем рядом раздавалась жестокая артиллерийская канонада. Еще полыхало за горизонтом грозное зарево. А советские люди, вернувшиеся на родную Донецкую землю, шаг за шагом шли по следам кровавых событий, свершившихся здесь. Февраля 1943 года танковые части Красной Армии вошли в шахтерский городок Краснодон. 17 февраля из шахты номер 5 из темного шурфа 65-метровой глубины поднимали бадьей тела замученных и истерзанных молодогвардейцев. Они были изуродованы до неузнаваемости. В синих подтеках, с черными от огня и пыток пятнами. У Громовой на теле была вырезана звезда, у Шуры Бондаревой отрезаны груди, у Володи Осмухина отрублена кисть руки. Из только что освобожденного Краснодона была послана телеграмма в Центральный комитет комсомола. В ней сообщалось, что во время оккупации здесь героически действовала подпольная комсомольская организация «Молодая гвардия». Специальная выездная комиссия подтвердила это. Было решено пригласить для беседы писателя Александра Александровича Фадеева и предложить ему написать роман о краснодонцах. Фадеев обещал подумать. Прошла неделя, другая. Фадеев молчал. Когда позвонили на квартиру писателя, к телефону подошла его жена. «Александр Александрович уехал в Краснодон», — сказала она. «И все документы увез с собой». Мне показали материал о подпольной организации комсомольцев Краснодона и спросили, не напишу ли я книгу. Я ответил, что трудно писать по заказу, а потом согласился. Такой материал мог бы и камень расплавить. Я выехал на место событий и пробыл там около месяца. Я увидал много такого, что выдумать это или домыслить невозможно. Вот они, кого я полюбил всей душой. Послушайте, что я узнал о них. Почувствуйте бессмертный подвиг их жизни. А ведь они были юные и любили жизнь так же, как и мы с вами, а не пожалели ее. Вскоре Фадеев написал очерк «Бессмертие», опубликованный в газете «Правда» от 15 сентября 1943 года. В этом же номере был помещен указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза посмертно организаторам и руководителям подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» Громовой Ульяне Матвеевне, Земнухову Ивану Александровичу, Кошевому Олегу Васильевичу, Тюленину Сергею Гавриловичу, Шевцовой Любови Григорьевне. Я погрузился в чтение тысяч страниц этих документов, не отрываясь от них ни днем, ни ночью. Я не мог удержаться от слез, вникая в эти подчас неумелые рассказы и отчеты. Подвиг молодогвардейцев настолько захватил меня, что я написал большой роман, буквально не переводя дыхание, начав работу над ним осенью 1943 года. Я завершил его уже в конце 1945-го. Это было 13 декабря в 8 часов вечера. Александр Александрович тихо откашлялся, оглядел присутствующих. Сдержанная строгость, за которой Фадеев скрывал свое волнение, какая-то торжественность, с которой он приступил к чтению романа, медлительность, все это передалось нам. И в комнате наступило то напряжение, которое было одинаково необходимо, чтобы покориться силе художника и возроптать, если бы он этой силы вдруг не обнаружил. Несмотря на то, что все мы ждали чтения, читать он начал совершенно неожиданно. Нет, ты только посмотри, Валя, что за чудо, прелесть, точное изваяние. Ведь она не мраморная, не алебастровая, а живая, но какая холодная. И какая тонкая и нежная работа. Человеческие руки никогда бы так не сумели. Смотри, как она покоится на воде. Чистая, строгая, равнодушная. Уля Громова с черными волнистыми косами, в яркой белой кофточке и с такими прекрасными, раскрывшимися от внезапно хлынувшего из них сильного света, повлажневшими черными глазами, что сама она походила на эту лилию, отразившуюся в черной воде. Не глаза, а очи с длинными ресницами, молочными белками, черными таинственными зрачками, из самой, казалось, глубины которых снова струился этот влажный, сильный свет. Уля Громова и внешним своим обликом, и внутренней душевной красотой представляла для Фадеева, для души его, тот женский идеал, уже одно стремление к которому могло наполнить его внутреннюю жизнь. Создавая ее, он любил ее, даже сам не отдавая себе в том отчета. Печальный демон, дух изгнанья, летал над грешной землей, и лучших дней воспоминания пред ним теснились толпой. Тех дней, когда в жилище света блистал он чистый херувим, когда бегущая комета улыбкой ласковой привета любила поменяться с ним. Нет, я бы улетела с демона, гордый, не примирившийся. Подумайте, он восстал против самого Бога. Так, с тихо опущенными руками, читала Уля Лермонтова. Позже она не раз, в самые трагические минуты своей жизни, обратится к нему и запишет в своем дневнике слова поэта. Что может противостоять твердой воле человека? Воля заключает в себе всю душу. Хотеть – значит ненавидеть, любить, сожалеть, радоваться, жить. Одним словом, воля есть нравственная сила каждого существа, свободное стремление к созданию или разрушению чего-нибудь, творческая мысль, которая из ничего создает чудеса. Влюбленная в литературу Уля была очень начитана и вела свой читательский дневник, куда записывала цитаты и мысли, глубоко волновавшие ее, созвучные сердцу и настроению. На обложке она написала красным карандашом: «Взгляды, новые идеи, знания жизни – вот что дают нам книги». И дальше, на первой странице, слова Горького: «Любите книгу. Она поможет разобраться в пестрой путанице мыслей. Она научит вас уважать человека». Мы, родители, я и мать, признавали, что вообще будет кормилица наша, потому что она и сразу в книжках копалась. То ее мать всегда бронила за эти книжки, мол, зять будет ругать. Приходит с работы и говорит: «Ну, Уляша, по-видимому, ты хочешь это читать». Она дала знать «да». «Ну, я куплю тетрадку», говорит, «и будем заниматься». Приносит, приходит и говорит: «Уляша, ты опять невеселая». А я вот купил, говорит, тетрадку. Она так ладжонка выпучила и пильно на него глядит, покуда он из кармана вытянул. Она как бросилась копцом, схватила эту тетрадь и прижала к груди. «Ну, вот теперь, Уляша, будем мы учить». Когда Уля раскрывала свою потрепанную в клеенчатом переплете тетрадочку, она была наедине с собой и своей жизнью. Она находилась в том состоянии откровения, которое случается в минуту больших душевных свершений. В жизни человека бывает период времени, от которого зависит моральная судьба его, когда совершается перелом его нравственного развития. Говорят, что этот перелом наступает только в юности. Это неправда. Для многих он наступает в самом розовом детстве. Помиловской. Июль. 1939 год. Прочла книги «Очерки Бурсы» Помиловского, «Горе от ума» Грибоедова, «Три мушкетера» Дюма, «Дон Би и сын» Диккенса, «Цемент» Гладкова. Пуля засветила ночник на печке и продолжала писать. Не торопись при чтении книги. Внимательно читай текст. Выписывай непонятные для тебя слова и выражения. Лучшие произведения прошедших эпох ценны для нас, как правдивые картины прошлой жизни. Они углубляют наши знания о далеком прошлом. Во многих из них звучат искренние, горячие призывы против эксплуатации человека человеком, против угнетения, против неправды. Из сочинения Ульяны Громовой по украинской литературе, написанного в 9 классе. В 1841 році окремим виданням вийшла героїчна поема Шевченка «Гайдамаки». В цій поемі Шевченко з великою художньою силою замальовує повстання українського селянства проти польської шляхти. Шевченко один сказав за всіх, за тих, хто в неволі стогнав, і за тих, хто терпів страждання мовчки. Він сказав дужим сильним голосом, чутним на весь світ, сповненим ненависті до гнобителів. Гайдамаки гуляють, карають, де пройдуть, земля горить, кров'ю підкриває. Октября 1942 года. Краснодон оккупирован фашистами. И чем беспощаднее будет ненависть, тем ослепительнее будет любовь. Розов. Она сидела, склонившись над своей ученической тетрадкой, машинально накручивая на палец кольца длинных черных кос. Я должен быть жесток, чтоб добрым быть. Гамлет. Конечный вывод мудрости земной. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой. Гёте. Ноябрь 1942 года. Гораздо легче видеть, как умирают герои, чем слушать вопли о пощаде какого-нибудь жалкого труса. Джек Лондон. В этой борьбе, в этой жестокой жизни не на жизнь, а на смерть, не может быть равнодушных наблюдателей. Мы должны ненавидеть врагов своей отчизны, ненавидеть врагов человеческого счастья, разжигать необоримые стремления отплатить за смерть и муки отцов, матерей, братьев, сестер, друзей, каждого советского гражданина. Когда арестовали ее, она дома была. Пришли, полетает. Ты, Громова? Да, говорит, я. Она оделась, подошла к своему столу, тут у нее книги были. Поглядела по голове ко мне, подошла, попрощалась со мною. Больше же мы не видели, аж видали, когда хоронили. Из протокола следствия. Я, Черенков, служил в краснодонской полиции. После одного из очередных избиений я спросил у Громовой, почему ты держишь себя так вызывающе? Она ответила: не для того я вступила в организацию, чтобы потом просить у вас прощения. Жалею только об одном, что мало мы успели сделать. Ее избивали плетьми, кулаками, обрывками телефонного кабеля, всем, что попадалось под руку. Ее подвешивали за косы. Несли без сознания. На груди у нее была вырезана звезда. В камере воцарилась гробовая тишина. Уля лежала на полу лицом вверх и смотрела в одну точку своими черными глазами. На воздушном океане, без руля и без ветрил, тихо плавают в тумане хоры стройные светил. Средь полей необозримых в небе ходят без следа облаков неуловимых волокнистые стада. Час разлуки, час свидания, им ни радость, ни печаль. Им в грядущем нет желания, им прошедшего не жаль. В день томительный несчастья ты об них лишь вспомни. Будь к земному без участия и беспечно, как они. И похоронили, и по этот день. Больше же не вернулись, дети. Не вернулись никак. Я все жду, может, вот приходят дети, делегации, так что сегодня? Пришлось, я говорю, дети, вы-то пришли, девушки, а ведь моя не придет, так я хоть на вас погляну. Я приступаю к самым скорбным страницам повести и невольно вспоминаю о тебе. Лучше всего сохранилось в моей памяти то лето, когда я понял, что у меня нет другого пути, как вступить в комсомол, когда мы поклялись, что никогда уже не свернем с пути, на который вступили, и всегда будем верны нашей дружбе. А теперь мне придется рассказать, как я потерял тебя. Это было давно, а мне кажется, что это было не в ту войну, а в эту. Так писал Фадеев в романе строками, взятыми из собственного письма, написанного в юности. Обращены они к другу Грише Белименко, погибшему в гражданскую войну. Герои Краснодона были родными братьями тех, кто вместе с Фадеевым, дальневосточным комсомольцем, воевал в дебрях Уссурийского края под Волочаевкой и Спасском. Я тащил тебя через камыши от озера, и кровь твоя текла мне на руки, и солнце пекло невыносимо. Я тащил тебя, потому что не мог представить себе, что ты можешь не жить. И вот ты лежал на камышовой подстилке, ты был в памяти, только губы у тебя были совсем сухие, и ты сказал пить. Дай мне немножко попить. Я снял с тебя большой солдатский сапог, истоптавший столько дорог, и пошел с этим сапогом к озеру, а потом пополз. Но когда я дополз до тебя, ты был уже мертв. Лицо у тебя было очень спокойное. Я впервые увидел, какой ты большой. Недаром нас так часто путали. Слезы хлынули у меня из глаз. Невыносимо хотелось пить. И я припал к твоему сапогу, к этой горькой чаше нашей солдатской дружбы, и плача выпил ее до дна. Голос Фадеева дрогнул. Ему стоило огромных усилий сдержать себя и не дать волю охватившему чувству и раздавить комок, подкатившийся к горлу. Он не мог выйти из состояния волнения и еще суше и жестче стал произносить слова, а потом все смягчался и постепенно отошел. И речь его приняла тот характер задушевности, интонация которой так сильна и так естественна в этом исполненном человечности романе. Ни к одному из своих героев он не мог оставаться и не оставался равнодушным. Говорю я за Ваню. Какой Вань был, какой рос. По школе он был как примерным школьником, активным комсомольцем. Любил он очень оптимизить, с 8 лет он стихи сочинять. Сочинял стихи, читал очень много книг. Горького любил, Пушкина, как он его любил. К столетию принес я его портрет Пушкина и повесил над своей этажерочкой. Я его спросила: Ваня, место его вешаешь? А вот, мам, как он любил стихи сочинять, писать, читать. Вот он пусть читает и пишет. У Вани очень было много книг. Ему было 19 лет. Ваня боготворил Пушкина и старался подражать ему в своих юношеских, порой наивных, но искренних поэтических начинаниях. У него были лирические стихи, посвященные Клаве Ковалевой и озаглавленные совсем как у Пушкина. Меня невольно ты пленяешь своей дивной красотой, и как Фэб ты вдохновляешь какой-то радостной мечтой. Александру Пушкину он посвящал первые юношеские стихи. На юбилейном школьном вечере, посвященном Пушкину, Ваня Земнухов выступал с чтением своих стихов. Побледнев, он поднялся на сцену. То вдохновение, которое, как угли под пеплом, теплилось в душе его, теперь как пламя освещало необыкновенное лицо его, когда оно стало таким прекрасным. Ваня откинул непослушно падавшие волосы, поправил очки и негромко начал. Прекрасно мгновенье, когда прилетит ко мне вдохновенье, и рифма звучит то грубо, то нежно, и счастлив я вновь, что в сердце мятежном волнуется кровь. Ему было 19 лет. Ваня был председателем литературного кружка в школе. Прозвали его философом, потому что он умел ответить на все предлагаемые ему вопросы. Это и не удивительно, ведь он состоял читателем чуть ли не всех библиотек города и просиживал дни и ночи над книгами. Часто он отвечал на вопрос цитатами, а иногда стихами. В такие минуты на лице у Вани появлялась трогательная детская улыбка. Он читал Белинского, Добролюбова, читал медленно и очень внимательно. Но постоянной страстью его оставался Пушкин. Я вот так и вижу его в этой маленькой избушке. Кругом воет метель, а с ним только Арина Родионовна. Воет метель, а няня сидит возле веретена, и веретено жужжит, а в печке потрескивает огонь. Я его очень чувствую. Я сам из деревни, и моя мама тоже из деревни. Конечно, у него бывала огромная радость, когда приезжал кто-нибудь из друзей. Я так и вижу, как, например, Пущин к нему приехал. Он услышал колокольчик. Что думает такое? Уж не жандарм ли за ним? А это Пущин, его друг. Ему было 19 лет. Приходит на Новый год как раз. Мам, Машкова арестовали. За что? А кто и знает. И пошел сюда к своему Пушкину. И спел я ему песню. Да куда ты, паренек, да куда? А я за след за ним хожу. Я, Вань, ты какую песню поешь детскую? Он плечами пожал и пошел из комнаты. Эти его последние слова. Дочь приходит и говорит: Вань Дрестовный, я ночь, кто родитель знает, как ее провела, иду. Ну, конечно, я с горькой слезой иду и с словами разговариваю, что вот тебе мой поэт, я его по улице звали как Маяковский, а по школе он был профессор и школьный поэт. Дохожу до полиции, подходит ко мне девочка: ох, как вашу Ваню вчера били. Как я его били, руки у него были связаны назад колючей проволокой. А моя дитё, я его били, он молчал. И когда его подняли, погнали этими плетями, он молчит. Эти слова я помираю, не забываю. Мать Фадеева рассказывала, что когда дело дошло до последних глав, она часто слышала за дверью рыдание сына. Даже и читая уже написанные главы, Фадеев нередко вынужден был прерывать чтение, потому что у него не хватало сил снова вернуться в тот мир, где он уже побывал. Никакого нагнетания ужасов в этих главах нет, но действительно не только художнику, но и читателю нелегко стоять на таких высотах мужества и страдания. Измученный и истерзанный стоял Ваня с лицом разбитым и залитым кровью, в одежде разодранной в клочья. Невыносимые пытки, недоступные самой страшной инквизиции, не сломили его. И тогда в кабинет втолкнули еле державшуюся на ногах Клаву. Ваня близоруко прищурился. Очки его были разбиты еще при первом допросе. Посмотрел на нее равнодушно и отвернулся. Она была в розовой кофте и в желтых туфлях на босу ногу, с темными, матово-поблескивающими, как миндалины, глазами, с этим косым поворотом головы, милее которого нет ничего на свете. Она приблизилась к самому лицу его, обдав его теплым дыханием, и обхватила его шею своими прохладными руками и страстно прильнула к его губам. Я так рада, Ванечка, что ты пришел. У меня точно тяжесть с души упала. Я уже думала, мы уедем, и я так и не увижу тебя. Ведь я же твоя. Ну, понимаешь, совершенно твоя. С главы сорвали одежду. Обнаженную привязали к деревянной скамье и зверски избили скрученным вдвое телефонным шнуром. Из камер пыток ее выволокли бездыханной. Страшно побледневший, уже не похожий на самого себя, Ваня стоял в углу, до крови закусив губу. Смерть больше не пугала. Подбегает полицейский, кому пришла, к Земнухову. Вот такой всякой начал негодными словами его и меня обзывать. А моя дитё, вот и ты будешь, где твой такой всякой висеть, кверх ногам висеть, и иголков полно под ногтями. И тебя такую всякую рядом повесим, и иголков хватит. Против дома нам его хотели повесить. Всех сгрузили в промерзшее помещение бани и некоторое время продержали тут. Молодогвардейцы получили возможность проститься друг с другом. И Клава Ковалева смогла сесть рядом с Ваней и положить ему руку на лоб и уже не разлучаться с ним. Марта мы снова пошли в гремучий лес возле Ровеньков. Только откопали первый труп, я без крика бросилась к нему. Я узнала Олега, мой сын, которому не было еще и 17 лет, лежал седой. Волосы на висках были белые-белые, как будто присыпанные мелом. Длинные черные ресницы оттеняли спокойную бледность лица. Мама, мама, прости меня. Потому что ты одна, только ты одна на свете можешь прощать. Положи на голову руки, как в детстве, и прости. Цвела сирень. Белые гроздья заглядывали в открытое окно моей комнаты. В этот день у меня родился сын. Мама, мама, я помню руки твои с того самого мгновения, как я стал осознавать себя на свете. Они всегда казались мне такими нежными, и я любил целовать их прямо в темные жилочки. И до последней минуты, когда ты в изнеможении тихо в последний раз положила мне голову на грудь, провожая в тяжелый путь жизни, я всегда помню руки твои. Ты жил свободно, как птица. Ты любил все. Небо, шахматы, Днепр, химию, звезды, Школу, товарищей, родной дом, цветы, кино, книги. Я гордилась тобой. И когда бы я не открыл глаза, ты была всегда возле меня. И ночник горел в комнате. И ты глядела на меня своими запавшими очами, будто из тьмы. Сама вся тихая и светлая, будто в ризах. Я думаю сейчас, когда настал последний час моего сына около зловещего шурфа, когда измучен он был пытками и ослабел телом, не улыбалось ли тогда Олегу его счастливое детство? Не легче ли ему было принять пулю убийц и смерть? Помнишь, Олежка, мы шли по сырому от ночной росы шляху. Ты светло блеснул глазами, пригладил волосы и как-то застенчиво начал читать Некрасова. Полем идешь, все цветы да цветы. В небо глядишь, с голубой высоты солнце смеется. Ликует природа, всюду приволье, покой и свобода. Из материалов допроса офицера СС фон Древица. Мое имя Древиц. Я служил в полках СС. Я расстреливал партизан. Когда арестованных поставили на край заранее вырытой ямы, Кошевой поднял голову и, обращаясь к рядом стоящим, громко крикнул: «Смерти смотреть прямо в глаза». Последние слова заглушили выстрелы. Затем я заметил, что Кошевой еще жив. Он был только ранен. Я подошел к лежащему на земле Кошевому и в упор выстрелил ему в голову. Любимый лес, верь, нет милей родных небес, нигде не дышится сильней родных лугов, родных полей. Олегу было 10 лет, когда он начал увлекаться стихами и сам писать их. С этого года все свои впечатления, мысли, волновавшие его, полюбившиеся фразы из прочитанных книг, он начал записывать в толстую тетрадь с черной клеенчатой обложкой. Туда же он записывал свои стихи. Так сложился его дневник. Когда начались аресты молодогвардейцев, Олег был вынужден все это сжечь. В эти тяжелые дни Олег читал и перечитывал без конца овод Войнич и рассказы Джека Лондона. Не по возрасту развитый, вдумчивый и серьезный, он знал наизусть Байрона и Гейне, Пушкина и Шевченко. Он любил Флобера и Бальзака, Диккенса и Гоголя. Олег перечитал книги из обширной личной библиотеки Вали Бортс и часто говорил мне: «Ты, мамочка, купи мне все книги, чтобы я мог про все узнать, все-все, что в них пишут». Он любил жизнь. Он хотел жить. Я решил, что жить так невозможно. Смотреть на муки и самому страдать. Надо скорей, пока это не поздно, в тылу врага, врага уничтожать. Никто не мог бы сказать, в каком тигле сердце сплавилось у этого 16-летнего юноши что-то из самого ценного опыта старших поколений, незаметно почерпнутое из книг. Но по мере развертывания деятельности молодой гвардии Олег обретал все большее влияние на своих товарищей и сам все больше сознавал это. Читал Фадеев, почти не шевелясь, только изредка поднимая голову и поглядывая на нас широко открытыми глазами. Высокий, строго подобранный, с красивой, отлично посаженной головой, серебряными волосами, оттенявшими лицо его. Таким он и запомнился мне. Все заранее знали, что роман завершится смертью героев. Мне помогали Нина и Оля и какие-то совсем посторонние люди. Мы перенесли сына в гроб и на салазках повезли в город, к госпиталю. На дороге разрывались немецкие снаряды, и мы часто останавливались. А мимо гроба все шли и шли наши подразделения. Какой-то боец с автоматом спросил меня: «Мать, кого везешь?» «Сына». Боец приоткрыл крышку гроба. «Какой же он молодой у тебя», — сказал он. И слезы покатились по его лицу. На могиле своих боевых друзей командир молодой гвардии Иван Туркенич поклялся: «Прощайте, друзья, прощай, Кошук любимый, прощай, Люба, Ульяна милая, прощай. Слышишь ли ты меня, Сергей Тюленин, и ты, Ваня Земнухов, слышите ли вы меня, други мои? Вечным непробудным сном почили вы. Мы не забудем вас. Пока видят мои глаза, пока бьется в моей груди сердце, клянусь мстить за вас до последнего вздоха, до последней капли крови. Я не сниму этой солдатской шинели до тех пор, пока последний немецкий оккупант, вступивший на нашу землю, не будет уничтожен. Ваши имена будет чтить и вечно помнить великая наша страна». Прошло 30 лет. Посидели головы тех, кто остался в живых. Погиб в боях и славный командир молодой гвардии Иван Туркенич. Что осталось нам от молодогвардейцев? Память, письма, дневники, документы. Каждый документ, каждое воспоминание дорого. Прочти их, товарищ. Они вошли в сборник под названием «Молодая гвардия», в книгу воспоминаний учительницы Анны Дмитриевны Колотович «Дорогие мои краснодонцы». Записки из дневников, сочинения, стихи молодогвардейцев бережно собраны в сборнике «Свет пламенных сердец». Роман «Молодая гвардия» давно перешагнул границы нашей Родины. Тысячи писем идут в Краснодон с разных концов планеты. Занимается рассвет над Краснодоном. Перекликаются гудками шахта имени Олега Кошевого и шахта Сергея Тюленина. Работает бригада коммунистического труда имени Ивана Земнухова. Бороздит водные просторы теплоход Иван Туркенич. Вы с нами навечно.